Глава пятая. Я думал, старик попросит годы жизни и прикидывал, сколько я готов отдать. И понимал, что ради того, чтобы моя дочка, моя Машка-промокашка, моя принцесса была жива, чтобы ей ничто не угрожало, я готов отдать все свои годы. Оставил бы ровно столько времени, чтобы закрыть иномирную щель, и все, можно уходить. Но старик неожиданно потребовал совсем другую плату. «Ты должен, — сказал он, — объединить людей и демонов, все страны, прекратить войну и заставить всех сотрудничать. Таков путь императора». Я почесал затылок. Нет, я тоже задумывался о том, что надо прекратить войну. Я даже собирался такое условие поставить своему наместнику, чтобы война между Баракушити и страной Ледяных гор закончилась. Но я совсем не ожидал, что хозяин времени назовет ценой за помощь именно это — мир между всеми народами. Чтобы привести мысль в порядок, я спросил, «А почему трон принял меня?» Ведь у Бориски, наверное, больше прав. И у отца, у Лунцицек, у хана Гера тоже. У них же в роду были правители? Нет, — ответил Машута обитами. Императора трон выбирают не по крови. А как тогда? Еще больше удивился я. В моем мире родословные императорских династий изучали тщательнее, чем что бы то ни было другое. А тут заявление о том, что кровь не имеет значения. Трон выбирает императора по делам. Бориска погиб бы, если бы сел на трон. А хан Гер едва не сошел с ума. И спасло его только то, что он думал о своем народе. Но масштаба личности не хватило. Он может быть помощником, но не может быть императором. Кишка тонка. А у меня, значит, не тонка, — автоматически спросил я. Ты умеешь принимать решения. Такое умение есть лишь у небольшого числа людей. Остальные будут рады, если им скажут, что делать, и снимут с них ответственность за неправильное решение. «Вот как», — ответил я, и подумал о том, что если бы в моем мире императоров выбирали по делам... С другой стороны, дела бывают разные, и для кого-то они хорошие, а для кого-то не очень. Как написано в словаре великого Владимира Ивановича Даля, что русскому здорово, то немцу смерть, и наоборот. И дело тут не в немцах как нации, а потому я решил уточнить, имеет ли значение для трона, какие именно решения принимает человек. «Нет, не имеет», — ответил хозяин времени. Признаться, я ожидал именно такого ответа. И все-таки меня это возмутило. «Как так?» — спросил я. «А если император решит сжечь город?» «Значит, он войдет в историю, как император, который сжег город», — ответил Машута обитами. «Что ж, плавали, знаем. Истории моего мира такие императоры известны. Но я не собирался становиться мерзавцем, которого запомнят только по его злодеяниям. Поэтому спросил у хозяина времени». «Каким образом я должен объединить людей и демонов и прекратить войну?» «Способ ты выберешь сам», — ответил старик. Я кивнул. «Что ж, логика хранителя времени понятна. Неважно, как дело будет сделано. Главное, чтобы оно было сделано. Если для того, чтобы объединить, мне придется всех убить, чтобы упокоились с миром, это тоже зачтется». Я грустно усмехнулся. «Не для того я шел закрывать эту чертову щель, чтобы всех порешить. Я хочу, чтобы и люди, и демоны жили, и жили в мире. Однако во всем этом было одно слабое место, и его нужно было прояснить. Но пока я буду объединять людей с демонами и прекращать войну, иномирная нечисть уничтожит всех». Старик кивнул, а потом сказал. «Мы заключим с тобой договор, по которому я помогу тебе, а ты потом выполнишь мое условие». «А если я не выполню?» — спросил я. «Нет, я не какой-то там душнило или клятва преступник. Для меня понятие чести не пустой звук. Просто интересно, какие инструменты есть у хозяина времени». Машута обитами усмехнулся и произнес с угрозой: «Не советую». А потом посмотрел на Юнмэй. Она слегка потянула нить, которую прила, и я почувствовал, как из меня будто жилы вытягивают. И поспешил заверить хозяина времени, что его урок усвоен. «Все понял?» Юнмэй, как ни в чем не бывало, продолжила прясть, и я смог свободно вздохнуть. Машута обитами поправил догорающие в очаге кизики. На меня он не смотрел, давая мне возможность все обдумать. А чего тут думать? Я давно уже принял решение, сделаю все возможное и невозможное, чтобы заткнуть эту дырку. Если для этого мне нужно будет поставить на кон все, я поставлю все. Спрашивать о том, что случится, если я буду стараться, но не смогу, я не стал. Более того, я такой вариант даже не рассматривал. А потому сказал, я готов заключить с тобой договор. «Но у меня есть один вопрос, последний». «Я знаю, о чем ты хочешь спросить», — сказал старик. «И я расскажу тебе о драконах». Сказать, что я растерялся, это ничего не сказать. У меня у самого до конца мысль оформиться не успела, а он словно мысли мои прочитал и упорядочил их. Словно он присутствовал при нашем разговоре с Уулын Цицек, когда она говорила о драконе. Хотя наш разговор состоялся в часовне, и если между часовней и повелителем времени есть связь, то вполне возможно он знает обо всем, что там произошло. Возможно, именно в этом разгадка того, что он признал во мне императора. Он просто знал, был своего рода свидетелем. В общем, я смог только кивнуть. «Та демоница была права», — подтверждая мои мысли, сказал повелитель времени. «Для закрытия щели тебе действительно потребуется помощь дракона». «И где его взять, этого дракона?» — спросил я, чувствуя себя полным дураком. Старик усмехнулся. «А не надо нигде брать. Дракон поедет с тобой», — сказал он и посмотрел на Юн Мэй. Она кивнула, а я растерялся еще больше. «Это как?» — спросил я хозяина времени. «А заодно проследит, чтобы ты выполнил условия договора», — продолжил он, полностью игнорируя мой вопрос. Я с недоумением переводил взгляд с богини судьбы на хозяина времени и обратно. «Только никто не должен знать об истинной сути моей дочери», — со вздохом сказал Машута Абитами. «Это не условие, это просьба». Сам собой всплыл в памяти столик из чешуйки дракона, который стоял в комнате мамы Ишика. Мне очень захотелось узнать, чья это чешуйка, но я понял, что спрашивать об этом сейчас нельзя. И вообще, разговор перешел на темы, о которых не должны знать посторонние. Я оглянулся на демонов. «Они спят», — сказал старик, — «и нашего разговора не слышат». Кивнув, я ответил. «Хорошо, хозяин времени, я готов. Я готов заключить с тобой договор». «Вот и отлично», — сказал Машута Абитами. «Вот и договорились. Сейчас ложись спать. Завтра вам предстоит трудный путь. Утром я расскажу, куда идти». Я встал. Моня тут же приподнял голову. «Курлык». «Пойдем-ка, братец, нормально ляжем», — сказал я ему и шагнул к постеленному для меня матрасу. «Это хорошо, что у Слэкмангас с тобой», — сказал Машута Абитами. «Жалко только, что он еще маленький». «Я убил его мать», — признался я. И вдруг почувствовал облегчение, как будто я все время носил в себе этот груз и не мог никому признаться в содеянном. «Я понимаю», — ответил старик. «Иначе его сейчас с тобой не было бы». «Да», — согласился я. «Я не мог его там оставить одного». «Дело не в этом», — покачал головой старик. «Древние звери сами выбирают, где и с кем быть. Этот зверь выбрал тебя. Значит, ты сделал что-то, из-за чего он захотел пойти с тобой, захотел стать твоим тотемным зверем, твоим зверем силы. Вы даже похожи». Я с сомнением посмотрел на монстреныша и подумал, что если я похож на это мохнатое, лысоголовое, зубастое и шестиглазое существо, то как же плохо я выгляжу. На что Моня глубокомысленно курлыкнул. «Курлык!» И свернулся калачиком рядом с валиком, который мне служил подушкой. Я совершенно автоматически укрылся одеялом сам и укрыл монстреныша, как будто это маленький ребенок. Мне даже в голову не пришло, что он вообще-то мохнатый, ему точно не холодно. Мое тело с радостью отозвалось на возможность вытянуться. И опять спать на этих набитых сеном матрасах и укрываться войлочными одеялами было намного комфортнее, чем на широких мягких кроватях во дворце. Не знаю почему, но тут мне дышалось легче. Как-то так получилось, что едва я лег, костер начал сворачиваться и вскоре потух, как будто его время внезапно закончилось. В последних проблесках я видел, что Юн Мэй продолжала прясть, а хозяин времени продолжал сидеть у потухающего костра. Пробегающие по кизикам искры поначалу еще высвечивали жилистые руки старика, но скоро хижина погрузилась в темноту. А может, это просто я закрыл глаза. Не успел я закрыть глаза, как почувствовал, что меня трясут за плечо. Повернувшись, я увидел Машута Абитами. «Вставай», — сказал он. «Нужно еще обсудить, куда вам идти и что делать». У меня сон как рукой сняло. Комната была немного освещена рассветным солнцем, его лучи пробивались в небольшое окошко над столом. Свет был еще не такой яркий, как дневной, но видно, все в комнате было уже неплохо. Юн Мэй на кровати уже не было. Но ее работа, веретено, клубок и распущенная шерсть лежали аккуратно. Мне захотелось поближе рассмотреть нить, которую она прила. Я протянул руку. «Не советую», — прервал мое движение старик. «Почему?» — спросил я. «Ты можешь сделать ненужные узлы, случайно запутать или даже порвать нить. Я ж аккуратно», — ответил я и все-таки взял шерсть, клубок и веретено. Это было странное чувство, когда держишь в руках нить своей жизни. Я потрогал саму нить, теплая и мягкая, и очень уютная, и в то же время крепкая и местами колючая, и ровная. Почему-то подумалось, что с этой нити может получиться что-то отдельное. Не будет же она всю жизнь в клубке. Хотелось бы, чтобы в дело пошла. Не знаю, в варежки там или носки. Или лучше в теплую шапку для моей Машки-промокашки. Не понимаю, откуда пришло такое чувство, но от него на душе стало как-то светлее и радостнее. Я держал клубок с веретеном и шерстью в руках, и меня накрывало ощущением, как будто я заглянул в сокровенное. От этого накатило чувство какой-то торжественности, и я аккуратно положил все обратно на кровать. «Посмотрел?» — усмехнулся старик. «Да», — ответил я. «Ну, тогда давай поговорим о том, что вам нужно будет сделать в первую очередь». Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». У судьбы бывают странные шутки. Например, в 1848 году Никифора Никитина за крамольные речи о полете на Луну сослали не куда-нибудь, а в дальнее поселение Байконур.